Тесно с богами. Школьные годы остались позади, о дальнейшей учебе ни сам Степан, ни его родители не помышляли. В их представлении сын взрослый, грамотный человек, теперь ему доверяют все дела по хозяйству. Мать стала присматривать для него невесту. Сам же Степан, исполняя родительские поручения, имел свой замысел. Его тянул в город, о женитьбе не помышлял, пренебрегая обрядами даже в праздничные дни. Был неразговорчив, и в баевских выселках его прозвали нелюдимым. Мать, боясь за него, изредка заговаривала о чем-нибудь издалека. Сама же думала проверить, не страдает ли сын какой-нибудь падучей болезнью. Степан, нежно любивший мать, доверчиво клал к ней на колени свою лохматую голову и долго ласковым взглядом смотрел в ее опечаленные глаза. Марья, растроганная нежностью сына, бережно перебирала космы его густых русых волос и тревожно просила: «Ты уж, Степанушка, не обижай нас с отцом!» Жизнь шла своим чередом. Одно событие сменялось другим. Прибавлялись годы, а вместе с ними и заботы. В окрестных селах ходил слух, что в деревне Баевские выселки у Нефедовых сын нарисовал живую птицу. Над этим задумался церковный староста села Баева. Чтобы не платить больших денег, подешевле обновить лик Всевышнего Бога Саваофа в своей церкви, он уговорил мать, и она заставила Степана исполнить просьбу. Степана повезли в старое Баево. При виде огромного села, раскинутого вдоль оврага, он был растроган ветхостью избушек с почерневшими соломенными крышами, которых как будто нарочно придавила к земле высокая красивая церковь, увенчанная сияющим крестом. Степан подумал, как все не одинаково устроено в жизни. В церкви светло, а в избах людей темно. Саваоф он установил быстро. Староста был доволен его работой, потому что Всевышний выглядел настолько свирепо, что наводил ужас. «Не перекрестясь и без свечки, ни один православный не пройдет мимо», — сказал довольный староста и дал за работу медный пятак. Для нового богомаза была подготовлена подвода. Степан уже садился в телегу, когда алчный церковник окликнул его. «Неведомо ли тебе, сын мой, кровельное искусство? Видишь, на самой макушке колокольни бури снесло крышу, а починить ни у кого смелости не хватает. Народ у нас, сам знаешь, темный, да и ленивый, греховодники». Степану был не по душе этот хитрый старикашка, но ему льстило прослыть смелым. Да и то сказать, до отца с матерью дойдет слух о смелом мастеровом сыне. Они порадуются, — подумал он и дал согласие. Все засуетились, принесли кровельное железо, нужный инструмент, веревки, и Степан с подручными полез на колокольню по внутренней лестнице. Добрался до колоколов, залез на перекладину, а оттуда стал сбираться по маленькой лесенке до самой макушки колокольни, не обращая внимания на то, что она дает сильную качку и нестерпимо скрипит. Осматривая последний отсек, он обнаружил деревянную скульптуру старого мордовского бога Нишкипас. И это привело его в необычайное волнение. Скульптура была настолько одухотворенной, что казалось, будто дышала. Степан работал умело и быстро. Его не смущала огромная толпа народа, собравшаяся вокруг церкви поглазеть на смельчака. Не пугали высота и крутизна крыши, по которой при малейшей неосторожности легко было съехать вниз и разбиться насмерть. Его думы целиком были поглощены деревянным богом, который стоял перед ним как живой. Степан знал, что у мордвы была языческая вера, и своих богов она держала при себе. Принесут боги удачу, жертвы воздадут, не помогут горю, веником высекут. Колокольню Степан починил хорошо. Население его провожало с поклонами и благодарностью, а церковный староста настолько расщедрился, что положил в подводу пуд муки и 10 яиц. До матери с отцом уже дошли слухи об отважном поступке сына, и дома его встретили с большой радостью. Только Христофор заметил серьезную озабоченность на лице юного друга, и когда они укладывались на сеновале спать, посоветовал ему: «Пора, брат, тебе в дорогу собираться. на людей посмотреть и себя показать. Одним словом, пробивать свою тропу в жизни. На первый случай я тебя порекомендую в Алатырь, к иконописцу Телюдину. А там уж сам прикидывай, что за пазуху, что в мусор». Осенью, после окончания полевых работ, Степан ушел искать свою тропу в жизни. Ни мать, ни отец не перечили ему, потому как земли было мало, да и слава мастерового о нем пошла по округе. Отец по-христиански поцеловал 3 раза и толкнул любовно в плечо, а мать долго шла с ним рядом. А в лесу, когда никого не было видно, остановилась, сняла с шеи завернутую кумбрю, напоминавшую ухо, повесила ему на шею, прижала сына к груди и долго стояла молча. А ее слезы падали на белокурую голову Степана, отдаваясь болью в сердце. В Алатыре Степан, кроме Телюдина, обошел всех знакомых в этих местах иконописцев, но долго ни у кого не задерживался. Он научился у них делать грунтовку по дереву и полотну, составлять краски, постиг мастерство резчика иконостасов. Его резные фигуры на иконостасах обратили на себя внимание талантливого алатырского иконописца Колонина. Этот человек от природы был наделен тонким умом, обладал высоким поэтическим восприятием жизни. Он полюбил Степана и делился с ним самым сокровенным. Как-то, находясь в хорошем расположении духа, Колонин пригласил Степана на прогулку. Они поднялись на сандулей. Перед ними открылась изумительная панорама. При свете полной луны стремительно несла свои воды игривая Сура, а на противоположной стороне раскинулись пойменные луга, на которых поблескивали зеркала многочисленных озер. А за лугами, в синей дымке, стеной стояли густые леса. Изредка по Суре скользили лодки рыбаков, а вдоль берега, то здесь, то там, зажигались костры. «Смотри, молодой человек, какая благодать! Научишься понимать эту красоту, настоящим художником будешь!» Наступил 1891 год. Голодный и страшный. Степан вернулся в деревню. Нужно было кормить семью. Он стеклил окна, клал печи, плотничал. Спас Степан родителей от голодной смерти, но еще больше затосковал. Похудел, вытянулся. На лице резко обозначились скулы, глубоко посаженные глаза ушли под лоб и горели немым беспокойством. В наивном заблуждении Марья думала, что сын тоскует по семье, по домашнему очагу, и уговаривала мужа заняться поисками невесты. Но на семейном совете Христофор объяснил родителям, что Степана томит не эта печаль. «Его ждет большой мир. Не удерживайте его. Пусть едет в Казань, там у меня друзья. Они помогут на первых порах». Степан ушел из дома на следующее утро. Рано, тихо, без проводов и прощаний. Не хотел видеть материнских слез, тревожно ложившихся на сердце. Степан о Казани был наслышан. С детских лет помнил предание, как под стены этого города заживо захоронили красивую мордовскую девушку. На память ему пришли слова погибшей героини. «Ой, батюшка родимый, батюшка любимый, живой меня в гроб положите, шелковым саваном укройте, только так меня отдайте Казани, только так пожертвуйте яику». Так Казань была построена, так яик был воздвигнут. Их яёх, ох, увай, вайёх. Вспомнились ему страшные рассказы о ханских ордах, которые так лютовали на мордовской земле, что до сих пор ими детей пугают. А потом песня о знаменитой мордовской девушке Саманьке, которая оказалась умнее самого царя Ивана Грозного. Научила она его под Казань подкопы сделать, закатить туда 40 бочек пороху и зажечь на каждой по свечке. Догорели свечки, и взорвалась крепость владык неприступных. Степан с грустью смотрел с палубы парохода на уплывающие родные берега Суры, несшие свои воды к Волге. И вдруг странное чувство, возникшее впервые и оттого очень острое. «Я песчинка в этом мире. Хватит ли сил, чтобы не затеряться, удержаться, выжить?» Подошли к пристани. Разные языки гомон, многолюдие. Приятель Христофора, рабочий казанских железных массивов Артемий Сидорович Магутнов встретил приветливо, дал кров, накормил и устроил столяром в мастерские. Среди суровых и неразговорчивых мастеровых Степан не потерялся. Работал молча, с заказами справлялся легко. Работа увлекала, рубанок пел, деревянные детали получались как отполированные. Мастер показывал вещи, сделанные Степаном, и говорил с улыбкой. «Не всякий спроворит такое. Ко двору пришелся мордвин». Работа по дереву нравилась. Степан жадностью вдыхал запах стружек. Он будил воспоминания детства. По душе пришелся и рабочий коллектив. Здесь не обижали слабого, не ломали спину перед сильным, знали цену мастеровому человеку, дорожили рабочей честью. Была в этих суровых, неболтливых людях какая-то внутренняя сила, которой не обладали деревенские мужики. И Степану хотелось не только походить на своих новых товарищей, но и писать их в красках. Больше других его интересовал Магутнов. Мало-помалу у него сложился образ рабочего. Он написал его портрет на доске и поставил в углу мастерской. В понедельник рабочие заметили портрет. Каждый узнавал себя. И тем не менее все единодушно сошлись на мнении, что это Магутнов и никто другой. К Степану подходили и крепко пожимали руку. Магутнов поздравил последним. Покряхтел, произнес с любовью: «Чертяка!» А возвращаясь домой, сказал: «Хороший ты мастер по дереву, но этому делу многие гораздо. А краской владеть не всякому дано. Есть по этому делу академия, но туда нашему брату дорога заказана. А иметь своих людей по этой части нам бы совсем не худо». «Справедливое слово, Артем Сидорович!» — поддержали рабочие. «Ты, Степана, к своему односуму пристрой! Пусть пока на богах руку набивает!» И Степана определили в иконописную мастерскую Петра Андреевича Ковалинского, который на первых порах назначил его помощником по левкасу к 14-летнему Яшке, только что кончившему ученический стаж. Но уже к вечеру выяснилось, что помощник знал левкас куда лучше наставника. В воскресенье, когда все мастера набрались казенной, очищенной и улеглись, Степан принялся писать икону Божией Матери всех скорбящих. Он не услышал, как в мастерскую вошел хозяин, и обернулся лишь тогда, когда тот положил руку ему на плечо. Вздрогнул, сжался, подумал, что теперь выгонят за самоуправство. Мелькнула мысль, что не оправдал доверия товарища и провинился перед Магутновым. «Не по чину писано», — многозначительно сказал Ковалинский. «И поэтому следует тебя наказать. Пусть тебя за это на том свете розгами выпарют. Я же мастером ставлю и кладу жалование 3 целковых в месяц на моих харчах». И вроде бы все вернулось на круги своя, все стало по-прежнему, как в «АллатРе» у Калонина. Писал для городских и сельских церквей, ездил по приволжским городам и селам, но однажды заметил в себе совсем новые качества. Очень не хотелось быть похожим на других мастеров. Когда писал иконы, хотел внести в лики святых свое отношение, добиться выразительности. Купил Библию, достал молитвенники, перечитал их не один раз, пытаясь добраться до сути. Библейские сказания поражали мудростью, афористичностью языка, но приводило в недоумение и отталкивало жестокость проповедников веры и поступки самих верующих. Все твердили заповеди Христа: «Не убий, не прелюбодействуй, не укради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, люби ближнего твоего, как самого себя». Все земные владыки, и что греха таить, многие и многие простые люди страстно стремились войти в жизнь вечную, но не соблюдали заповедей, грешили, обманывали, обдирали ближнего без стыда и совести. Противоречия смущали, и оттого иконы и лики под руками Степана приобретали черты реальных людей, и из-за благовидной внешности святых нередко прорывались внутренняя злоба, алчность, жестокая сила и неуемная властность. расписывая стены собора в городе Арске, не удержался и на одной иконе с фарисеем изобразил местного церковного старосту, а мытарем – настоятеля собора. Ковалинский был не на шутку встревожен дерзким поступком своего любимца. Сам переписал икону, чтобы не вызывать скандала, откупился от урядника, а мастера пожурил. «Тесно тебе с православными богами, но не забывай участи любого художника, все ее доли печали. Кормиться надо, и это главное. Все же прочее к суме и тюрьме приведет». Степан молча принял выговор хозяина, но протест, клокотавший в груди, все же вырвался наружу. Это произошло в марийском селе Унжа. Приехали расписывать новую церковь. Часть местного населения уже была обращена в православие, но большинство придерживались язычества и собрались в священную дубовую рощу, чтобы отметить национальный праздник Кереметь. Священник вызвал военных и православных из других сел и приказал вырубить священную рощу, а самих марийцев силой оружия погнал к реке Унже принимать крещение. Страшна была картина обращения язычников. С грохотом валились вековые дубы, в тени которых сотнями лет, отдавая дань уважения предкам, люди приносили свои священные жертвы, венчали на зрелость юношей и выражали надежды на светлое будущее. При виде такого святотатства навзрыд плакали мужчины, потрясая кулаками. Стонали старики и неистово кричали женщины, падая на землю и выдирая волосы. Дети при виде страданий родителей падали в обморок. Изувер-священник хладнокровно наблюдал, как сбрасывают несчастных иноверцев в Унжу, вода которой смешалась с кровью. Экзекуция завершилась публичной поркой 80-летнего старика-марийца. Несчастного распластали на дубовой плахе и нещадно высекли ременными нагайками. При виде этих нечеловеческих пыток Степана забила лихорадка. Он метался из стороны в сторону, уходил и снова возвращался, повторяя: «Сволочи, палачи, церковь поставили, а людей топчут!» Степан решил отомстить. Нужно было поновить лики икон, присланных для Успенской церкви из Петербурга. Смазав лакокрасочный слой смесью соды, мыла и скипидара, Степан притворился, будто забыл вовремя смыть состав. Иконы облезли. Ковалинский уладил и этот конфликт. Он понимал своего мастера, но предупредил. «Разве мало было бунтовщиков на земле? А кто из них добром кончил? А Иисус Христос разве не главный из них? Он Сын Божий. А у тебя за пазухой только комок горячего сердца. Взвешивать свои силы надобно, милый». В Казань Степан вернулся хмурым. Магутнов сочувственно выслушал его рассказ, чертыхнулся и с возмущением произнес: «От такого и задохнуться не диво, но побереги, брат, гнев, не то еще узнаешь, если не растеряешь запал. И, может быть, поймешь, как смахнуть это зло с земли. А пока терпи и молчи». И снова жизнь вступила в привычную колею. Степан прилежно исполнял заказы, справлялся даже с такими евангельскими сюжетами, как Нагорная проповедь и моление о чаше, а они по своим размерам доходили до 18 аршин в ширину. По воскресеньям тайком посещал светскую художественную школу. В мае 1896 года Ковалинский повез своего любимца на Нижегородскую всероссийскую художественно-промышленную выставку. Он стремился развеять тоску Степана, показать ему красивую жизнь и убедить, когда есть деньги, есть все. В Нижний Новгород поезд прибыл на восходе солнца. Стояло теплое и ясное утро. Город, раскинувшийся на холмах и частично протянувшийся узкой полосой вдоль берега Волги и Оки, произвел огромное впечатление. Степан снял войлочную шляпу с высокой тульей и трижды поклонился величию этого красавца, живописно расположенного у слияния двух славных рек. Ковалинский, много раз бывавший здесь и привыкший к этому городу, с любопытством следил за Степаном. «Тебе не грех, Степан, и поцеловать ту землю?» — серьезно сказал Ковалинский. «Как-никак в этих местах первыми поселенцами были твои предки. В стародавние времена здесь жил сильный мордвин по имени Скворец. Он приходился другом, такому же знатному мордвину, Соловью, тому самому, который встречался с Ильей Муромцем. А неподалеку в ущелье обитал чародей Дятел, тоже мордвин. Умер Дятел в глубокой старости. Похоронил его скворец на горе в устье реки Яки, и прозвалось то место Дятловы горы. Затем умер и скворец, завещав 70 своим сыновьям мир и согласие. Сыновья и внуки скворца жили хорошо между собой, но потомки их размножились и стали враждовать между собой. Вот тогда-то Андрей Боголюбский согнал их с Устяки, а другой святой князь, Георгий, поставил на Дятловых горах Нижний Новгород. Степан изумленно посмотрел на Петра Андреевича и, убедившись, что тот говорит серьезно, с радостью сказал: «Я постараюсь не посрамить память моих предков». Ковалинский разволновался и с дрожью в голосе шепотом произнес: «Я был бы чрезмерно рад, если бы ты так же помнил мое доброе отношение к тебе, как почитаешь память далеких предков своих». На выставку приехали к обеду. Она была грандиозна. Площадь, отведенная для нее по левому берегу Оки, равнялась 77 десятинам. В 120 павильонах демонстрировались все богатства Российской империи, все достижения. Это была демонстрация мощи и народных талантов. Степан не задавался вопросом, какие политические цели преследовали власти, организуя выставку, но он почувствовал свою великую родину. Показалось, что вошел сказочный мир. Отрезвление пришло в павильоне художественного отдела. Здесь были выставлены картины и скульптуры лучших художников России. Здесь Степан увидел и кровоточащие раны своей страны. Захватила жизненная правда картин русских художников, бесстрашие, с которым они показывали самые жуткие стороны жизни народа, естественность в трактовке тем и поразительное умение проникать в самую глубину человеческой сущности. Собственное бытие сразу показалось мелочным и ничтожным. Долго стоял перед картиной Ильи Репина «Отказ от исповеди». Образ революционера поразил неистовой верой, абсолютной убежденностью в своей правоте. Подумалось, так надо жить, гореть и светить, сгорая. После возвращения в Казань Степан переменился. Много читал, усердно посещал художественную школу, а когда закончил принятые заказы, объявил: «Ухожу, Петр Андреевич». «Куда?» — удивился Ковалинский. «Искать свое место в жизни». «Не, что плохо у меня». «А ли кто обидел? Мала плата?» «Набавим», — растерянно бросал фразы хозяин. «Премного благодарен вам, Петр Андреевич. Только так жить дальше нет сил». И Степан вернулся в Алатырь, куда к этому времени переехали родители. Он решил посвятить себя настоящему искусству. Томило желание показать жизнь, как она есть. Однако пейзажные зарисовки, портреты ближних, деревенские бытовые сценки, хотя и удавались, нанесли еще печать подражательности. Не хватало профессиональных знаний. Сбережения, накопленные в мастерской Ковалинского, скоро кончились, и Степан стал жить случайными заработками. Увеличивал фотографии местных богатеев, давал уроки рисования, помогал родителям по хозяйству, столярничал. Все это было не по душе, потому что отдаляло от большого искусства. Помог случай. Самодеятельный театральный коллектив алатырских купцов, мелких помещиков и интеллигентов решил поставить в благотворительных целях оперы «Русалка» и «Борис Годунов». По их заказу Степан выполнил декорации к сценам у мельницы и у фонтана. Работа была принята восторженно, и Степан Дмитриевич Нефедов стал в Алатыре уважаемым человеком. Ему покровительствовал богач Серебряков. Многие приглашали на званые обеды. Даже дамы брали уроки рисования. И хотя к женщинам Степан был совсем равнодушен, одна такая встреча едва не закончилась для него трагедией. Жена лесоторговца Солодова, молодая и элегантная дама, скучала со своим грубым и малокультурным мужем, который непробудно пил и подолгу не возвращался из поездок по торговым делам. Альбина Константиновна кокетничала со Степаном Дмитриевичем, и алатырские обыватели расценивали это как «бесстыдный амур». А когда начались уроки, все заговорили о сожительстве художника Солодовой. И хотя Степан ни о чем таком не помышлял, ему просто нужны были деньги. Ревнивый купец решил расправиться с соперником. Он напоил кучера-силача, и тот, валившись к Степану в мастерскую, одним ударом прикончил его. Затем отнес, как он полагал, мертвого на суру в кусты. В траве Степан пролежал всю ночь, а рано утром его нашли рыбаки, привели в чувство и отправили в больницу. Это печальное происшествие и разраставшиеся вокруг него кривотолки заставили Степана снова покинуть Алатырь. Перед отъездом он побывал в Баевских выселках, чтобы проститься с Христофором. Тот доживал последние дни, и Степан не отходил от него до конца. Рано утром на восходе солнца Христофор скончался на руках Степана. После похорон мир как будто опустел. Степан долго бродил по лесу, сдерживая рыдания. Наконец не выдержал, бессильно опустился на землю и проплакал всю ночь. Его нашла мать, и они вместе пошли по лесной дороге, на которой она потеряла его младенцем и по которой потом провожала в школу. И ей казалось, что он по-прежнему маленький и беспомощный, и поэтому хотелось обнять его, приласкать и утешить. Но она не сделала этого, а только сказала: «Все, сынок, пройдет, все образуется». Степан приехал в Москву. Она встретила его с холодным равнодушием. В художественном училище, куда он хотел поступить, прием был закончен, а попытки устроиться на вечернее отделение или вольнослушателем оказались тщетными. Не взяли его и в иконописные мастерские. Свободная манера не понравилась заскорузлым московским богомазам. И снова пришлось возвращаться. Степан сел в вагон третьего класса и поехал обратно под колокольный звон церквей. В вагоне было тесно и грязно, но Степан ничего не замечал. На душе у него было муторно, голова наполнилась свинцовой тяжестью, уши горели от стыда и гудели от ошеломляющего колокольного перезвона. Он протиснулся к окну и с обидой смотрел на таявший в синей дымке город. И только когда поезд вырвался в зеленые пригороды, задумался над своей судьбой. Ему казалось, что он плывет против течения по порожистой реке, и какая-то неодолимая сила норовит бросить его на острые камни, разбить вдребезги. Домой он вернулся спокойным и стал упорно готовиться к новой поездке в столицу. Решил, лед холодного равнодушия тех, кто владеет ключами от храма искусства, должен быть растоплен. Просыпался до рассвета и шел на Сондулей, чтобы запечатлеть восход солнца на Суре. Закончив с пейзажем Суры, тайком устраивался неподалеку от колодца и писал сюжетную картину «Женщины Алатыря у колодца». Потом уходил в Баевские выселки, чтобы запечатлеть мужиков на пашне и деревенский сенокос. Часами мучил своего племянника Васю, делая портрет мальчика. Написал портрет матери за вышиванием. К картинам он делал резные рамки со множеством выразительных деталей сельского быта. Они напоминали барельефы и дополняли основную мысль картины. Когда убедился, что вложил в свои произведения все доступное ему мастерство, понес их купцу Николаю Николаевичу Серебрякову, на вкус которого полагался. Он не ошибся. Серебряков принял его любезно. Сразу же все понял. «Так-так, земляк», — приговаривал он, рассматривая картины, — «добротно сработаны. А то хотел с налета завоевать Москву. Об этот орешек ни один лихач поломал зубы. Она, Москва-то, подхода требует. Голыми руками ее не возьмешь. Отвезу-ка я твои художества братцу своему. Он у меня в профессорах ходит, в университете». «Хошь и по лекарской части», — фамильярничал Николай Николаевич. «А послушать его могут, потому как он врачует высокопоставленных особ». «Как ты полагаешь, Степа? Их ведь тоже хворь берет». Николай Николаевич Серебряков был хозяином своего слова. В конце лета Степан получил вызов в Москву от директора Строгановского училища «Глобы» и начал собираться. Мать вышила ему рубашку, купила новые штаны и сапоги, а отец отдал весь заработок. В Москву Степан приехал в разгаре дня. На этот раз она показалась ему более приветливой и праздничной, хотя тревога не оставляла, сосала под ложечкой. Теперь он действовал по заранее продуманному плану. устроился в дешевой меблированной комнате на Трубной улице и несколько дней посвятил тому, чтобы осмотреть достопримечательности древней столицы, поближе узнать нравы москвичей. Бродил по людным местам, торговым рядам, улицам, садовников, кожевников, овчинников, сыромятников, плотников, кузнецов и гончаров, но больше всего привлек Кремль. Часами простаивал у царь Колокола и царь Пушки, на которой было увековечено имя знаменитого земляка Андрея Чохова. Чем-то родным повеяло от памятника Минину и Пожарскому в центре Красной площади, и не только потому, что Минин, как и Андрей Чохов, был его земляком. В трепет привела сама скульптурная группа, ее законченность, органичность, впечатляющая сила. «Художество, подобное божественному могуществу», — подумал Степан. Долгие дни проводил он в Третьяковской галерее, прислушивался к отзывам посетителей. Особенно волновали его картины передвижников, их озабоченность нелегкой судьбой русского человека. Но вот пришел день, и он с волнением переступил порог Строгановского художественно-технического училища. Собрал все силы и смело вошел к директору. В просторном кабинете, за массивным столом, накрытым зеленым сукном, сидел строго и элегантно одетый Николай Васильевич Глоба. Степану сразу показалось, что он смешно выглядит в своей ярко вышитой мордовской рубахе и новых яловых сапогах. Директор удивился. Он был поражен, что Серебряковы просят не за подростка и даже не за юношу, а уже за совсем взрослого человека. «Сколько же тебе лет?» 24 года!» — выкрикнул Степан своим тонким и резким голосом. «Ваши лета, сударь, поздно входить в храм искусства. Женитесь, рожайте детей, пошите землю. На крайний случай и в Богомазах можно прожить». Степана эти слова Глобы ударили, как кулак бойца. В глазах потемнело, голова закружилась, и он с трудом выдавил. «Я к вере хочу приобщиться. Причем же здесь возраст мой?» Как камни в озере потонули эти слова. У Степана уже не было сил повернуться и уйти. Подумалось, только бы не разрыдаться, и стал удаляться от директорского стола. Его светло-голубые глаза потухли, волосы, зачесанные назад, упали на бледный лоб и набухшие от волнения виски. Только ярко вышитый воротник рубашки горел разноцветными огоньками, как бы нарочно освещал осунувшееся лицо с правильным носом и чуть сдернутыми волевыми ноздрями. Он не смог открыть дверь. К нему на помощь подошел мужчина средних лет, находившийся в это время в кабинете Глобы, взял Степана под руку и вывел на свежий воздух. Только во дворе училища Степан немного опомнился. «Очень хочешь учиться, Нефедов?» «Очень», — произнес Степан с таким яростным желанием, что незнакомец понял. «Этот мужик во имя своей цели готов зайти на эшафот». «Такая жажда сгубить может? Разобьешься? В наше время веревки нужны, а не нервы. Ну да ладно. Приходи завтра на вечернее отделение». Он протянул руку. «Спросишь Николая Алексеевича Касаткина. Будь здоров, художник». «Касаткин», словно в забытии, повторил Степан и, не в силах справиться со своим голосом, произнес свистящим фальцетом. «Шахтерка, да?» «Запомнил?» — удивленно произнес Касаткин. «Ну-ну, жду тебя. Приходи». Он удалился легкой походкой. Степан пошел бродить по Москве. Думать ни о чем не хотелось. От Рождественки повернул на Кузнецкий мост. Там было людно и шумно. Но он никого не замечал. В глазах стоял образ молодого человека с аккуратно подстриженными усами и бородкой бланже, в высоком картузе рабочего покроя и в рубашке-косоворотке. Чем-то он напоминал Христофора. И Степану представилось, что в сердце этого человека горит солнце и разбрасывает вокруг искры счастья. И тот, на кого падет такая искорка, сразу вступает на дорогу, усыпанную цветами. Степан слышал голос, мягкий и доверительный. «В наше трудное время веревки нужны, а не нервы». Он повторил слова Касаткина вслух. Раз, другой, третий. И прохожие стали оглядываться на него, как на помешанного».